Отец сказал, что не возражает против моих экспериментов, хотя никто из нас не знал, над чем я вообще колдую. Да и какая была разница? Маме тоже дарили на день рождения наборы юного химика, и видите, как хорошо все вышло. Но чтобы духу их не было в доме. Я съел банан и грушу, остальные фрукты спрятал под деревянный стол. Взрослые идут нахоженными тропами, дети разведывают новые. Взрослый довольствуется привычным, он идет одним и тем же путем сотни, тысячи раз. И, может, ему никогда не придется свернуть, проползти под кустами рододендрона, найти дырки в заборе. Я был ребенком и знал множество способов выбраться из поместья к проселку, не выходя на подъездную дорожку. Я решил, что выскользну из лаборатории, прокрадусь вдоль стены до края лужайки и юркну в кусты азалии и благородного лавра на краю сада. Из кустов спущусь по косогору и вылезу через проржавевшую ограду на проселок. За мной никто не следил. Я бежал, полз, продирался сквозь лавровые кусты, спускался по косогору, путался в зарослях ежевики, обжигался крапивой, которой в прошлый раз еще не было. У подножья косогора, прямо у проржавевшей ограды, меня поджидала Урсула Монктон. Она никак не могла пробраться сюда, чтобы я ее не увидел, но она была здесь. Стояла, скрестив руки на груди, и смотрела на меня, и ее платье, серое, с розовым, развевалось на ветру. «Я, кажется, сказала тебе не выходить за пределы поместья». «Я и не выхожу!» — выпалил я с таким напором, какого в себе совсем не ощущал, даже самую малость. «Я на нашей земле, просто играю в следопыта». «Все крутишься здесь и вынюхиваешь», — сказала она. Я промолчал. «Думаю, тебе самое место в детской. Там будет проще за тобою следить. Итак, пора устроить сон-час». Я был слишком взрослый, чтобы спать днем, но понимал, что чересчур маленький, чтобы спорить или одержать в этом споре верх. «Ладно», — буркнул я. «Никаких «ладно», — отрезала она. «Говори «да, мисс Монктон» или «мэм». Ну-ка скажи «да, мэм». Она взглянула на меня своими серо-голубыми глазами, которые напомнили мне щели в рваной холстине и теперь не казались красивыми. Я повторил за ней «да, мэм», и, повторяя, ненавидел себя за это. Мы стали вместе подниматься по склону. «Твоим родителям это место больше не по карману», — заговорила Урсула Монктон. «И содержать его им не на что. Скоро они поймут, чтобы решить финансовые проблемы, нужно продать дом вместе с садами застройщикам. Тогда все это...» А это была беспорядочная путаница ежевичных ветвей, нечестный уголок мира позади поляны. «Превратиться в дюжину одинаковых домов и садов. И если вам повезет, один из них получите вы. А если нет, то вам останется лишь завидовать тем, кто получил. Как тебе такой расклад?» Я любил этот дом, этот сад. Его косматую, заросшую неухоженность. Я любил это место, как будто оно было частью меня. И, наверное, оно по-своему было. «Кто вы?» — спросил я. «Урсула Монктон, ваша экономка». «А кто вы на самом деле?» — переспросил я. «И почему вы даете людям деньги?» «Все хотят денег». Удивилась она, словно это было само собой разумеющимся. «Деньги делают их счастливыми. Они и тебя счастливят, если захочешь». Мы вышли к компостной куче у зеленого круга в траве, который мы называли кольцом фей. Иногда в дождливую погоду его заполняли ярко-желтые поганки. «А теперь», — приказала она, — «иди к себе в комнату». И я припустил от нее изо всех сил, через кольцо фей, по лужайке, мимо розовых кустов и дровяного навеса в дом. Урсула Монктон встречала меня у черного хода, стоя в проеме двери, хотя она никак не могла проскользнуть мимо. Я бы увидел. Прическа у нее была волосок к волоску, а губы словно только что накрашены. «Я же внутри тебя», — усмехнулась она. «Так что сам понимаешь. Расскажешь кому? Тебе не поверят. А я внутри. Я точно узнаю. Возьму да и сделаю так, чтобы ты больше никогда никому ничего не сказал против моей воли. Никогда». Я поднялся к себе и лег на кровать. Место на стопе, где раньше был червяк, пульсировало и болело, а теперь и в груди давило. Я забылся в чтении. Я бежал от реальности, когда жизнь была слишком тяжкой или вовсе заходила в тупик. Брал с полки несколько маминых старых книжек из ее детства и читал про школьницы и их приключения в 30-х и 40-х годах.